все имел, все получил даром, легко, без всякого труда. И ничего в жизни не добился. Ничего из него не вышло. На третий день праздника, накануне отъезда Гани, которого профессор Донберг отпустил из клиники только на 4 дня, мы едем всей семьей к фотографу, тому самому Хановичу, который живет над квартирой доктора Пальчика. Наше шествие по улице имеет внушительный вид. Впереди дедушка ведет под руку бабушку в новом шляпендроне, как называет дедушка ее шляпку. Шляпендрон подарили сыновья. За ними папа ведет маму, а дальше идут парами холостые. Николай с Мироном, Ганя с Лазарем, Тима с Абрашей. Для меня пары нет. Сенечка-то ведь еще крохотуля. И меня ведут Тимка с Абрашкой. На лестницу у фотографа, проходя мимо квартиры доктора Пальчика, Николай спрашивает. «Как, мамаша, зайдем к доктору Пальчику, сломаем у него кушетку?» Лестница гулко повторяет это. Все хохочут на шутку Николая. Даже бабушка не обижается, смеется. Наша семейная фотография, бабушка и дедушка со своими бриллиантами, получилась, говорят, очень похожей. Только я, увидев свое изображение, немножко удивилась. Мне-то ведь казалось, что я гораздо лучше. Тем временем приближается день выступления Лёли Мухиной в «Коварстве и любви». Волнуется сама Лёля, волнуется Володя, волнуемся все мы. У меня еще и дополнительное волнение. Возьмут меня в театр или не возьмут? Но мои опасения оказываются напрасными. Меня берут, хотя мама и говорит, «Право не знаю, кажется, не следовало бы», и так далее, и тому подобное. Когда на сцене появляется Лёля в чепчике Луизы Миллер с молитвенником в руке, я крепче сжимаю руку мамы. Во все глаза смотрю я на эту стройную белокурую девушку. Кто это? Лёля? Да, конечно, это Лёля, но вместе с тем словно и не она. Какое достоинство во всех ее движениях! Как ясно светятся ее синие глаза! Как чудесно музыкально звучит ее нежный голос! Это Луиза Миллер, та, которая полюбила знатного юношу Фердинанда. Она умница, она понимает, что полюбила его не на радость, а на горе, что ждут ее не розы, а острые шипы. От этого такая тоска и страх в ее голосе, когда она говорит знакомую мне фразу. «О, Фердинанд, меч навис над твоей и моей головой! Нас разлучат!» Лёля играет так правдиво, так просто и искренне, что весь зрительный зал охвачен горячим сочувствием к Луизе Миллер. После каждого акта гремят аплодисменты и вызовы. «Мухина! Мухина!» А после конца представления публика устраивает Лёле настоящую овацию. Молодежь, студенты, курсистки, воспитанники гимназии, столпившись около сцены, хлопает, не жалея ладоней, кричит, не щадя своих легких и чужих ушей. Лёля без конца выходит кланяться. Она устала, это заметно, но она светло улыбается и смотрит на нашу ложу. «Сашка», — говорит Валентина, — «пойдем к Лёле за кулисы, хочешь?» «Хочу ли я?» За кулисами полутемно. Мы ежеминутно натыкаемся на всякие неожиданные вещи. Тут и нарисованные кусты, и фанерная дверь, и кусок стены с бутафорским окном.